Глава 8. Убирать опустошенные блюда со стола на помощь вредному старикану заявилась прихорошенькая служанка в черном платье и белом передничке. Стройная, изящная, с тонкой талией, пышной грудью и еще более пышной огненно-рыжей шевелюрой. Накрахмаленный чепчик смотрелся на голове этой очаровательной особы маленькой короной. И все бы ничего, тем более и к рыженьким я всегда неровно дышал. Но зеленоватый цвет кожи девицы заставлял подозревать, что под копной курчавых волос прячутся развесистые лопухи эльфийских ушей. «Я вызвала Эмиля», — отвлекая от разглядывания служанки, заговорческим тоном поведала мне княгиня, неспешно подтягивающая вино из высокого бокала. «Он отвезет нас в управление. Там вам быстренько оформят документы, и мы прокатимся до торговых рядов. Не мешало бы вас приодеть». «Стоит ли, ваше высокородие?» — вытаращив глаза, удивленно спросил я. «Мне будет не по себе от того, что вы потратите на меня время. Да и финансами я пока не располагаю». «Ну что вы такое говорите?» Отставив свой бокал в сторону, княгиня умильно всплеснула ручками. «Во-первых, вы можете обращаться ко мне просто сударыня. Я ведь с первого взгляда поняла, что вы не из подлого сословия, хотя и не признаетесь в этом почему-то. Но у вас выдают ваши манеры. То, как вы приветствовали нас при знакомстве, и даже то, как ведете себя за обедом. И не пытайтесь отнекиваться». Она предостерегающе приподняла руку. «Даже то, как вы смотрите на меня, выдает в вас человека благородного происхождения». Не стал спорить. Не втирать же ей про демократию и равенство. Опять-таки, зачем барышню зря огорчать? Пусть хоть принцем датским меня считает. «К тому же...» Княгиня вновь подхватила бокал, отсалютовала мне им и сделала мелкий глоточек. «Фамилия ваша говорит сама за себя. Род Штольцев всегда был на слуху и на хорошем счету у правителей, славясь доблестью и преданностью. И ваше родство, пусть и поливариативное, будет неплохим подспорьем в продвижении по службе». Ну вот. Дамочка сама подвела базу под свои домыслы. Мне теперь даже врать не нужно. «Во-вторых, — глубокомысленно заявила княгиня, — я и сама хотела посетить кое-какие салоны. А в-третьих, вам должны выдать подъемные. Сможете подобрать одежду согласно статусу. А то вы...» Она замялась, нахмурив свои изящные бровки. «Словно с каторжных работ вернулись. К тому же, если отправитесь в управление без меня, прождете там весь остаток дня. Эти бумагомараки любят разводить волокиту по каждому поводу». «Ну, это для меня не ново. У нас ведь тоже правят миром деньги, но делами заправляют махровые бюрократы. Похоже, стоило согласиться с предложением. И ей мелочь, и мне приятно. Или наоборот». В общем, я согласился и пошел помогать Эмилю выкатывать мой автомобиль на улицу, чтобы освободить выезд княжеской механической повозки. В принципе, особо мог бы и не напрягаться. Этот дюжий молодчик вполне управился сам. А я только повеселил парня, когда пыхтел и упирался в капот, стараясь сдвинуть машину с места. В результате моя помощь ограничилась кручением руля и подбадриванием механика, в одиночку толкавшего машину сначала во двор, а затем обратно в гараж. Эта поездка была куда лучше, чем путешествие на пароходе князя. Ни дыма тебе, ни копоти. И шумит не так. А скорость не сказать, чтобы меньше была. Даже не знаю, чем красавице-княгине так паровой монстр приглянулся. Ну, подумаешь. Разок пришлось остановиться, чтобы Эмиль завод подкрутил. Коронное управление сыска находилось в 6 или 7 кварталах от дома Снежиных, в солидном 4-этажном здании из красного гранита с просторным двором за высоким каменным забором. Заехать внутрь через массивные железные ворота, украшенные фигурной ковкой, нам не дали. Пришлось проходить через узкую проходную поблизости. Да и то, если бы не гордо рассекающая впереди княгиня, охранники-орки меня, скорее всего, даже не пропустили бы и оставили торчать перед воротами вплоть до особого распоряжения. Неизвестно, сколько бы я там околачивался, дожидаясь посыльного. Не зря я на компанию княгини согласился. Соскари, оказывается, не занимали строение целиком, а размещались лишь в его левом крыле на первых двух этажах. Благоухая на все здание ароматным парфюмом, стройная красотка двигалась передо мной по коридорам управления с целеустремленностью атомного ледокола, легко прокладывающего путь в замерзшем океане. Вроде ничего не предпринимая, но заставляя людей спешно расступаться и освобождать дорогу. Странно, что в выходной день тут толкалось столько народу. Или в таких заведениях пашут без выходных? И нескольких минут не прошло, как мы оказались в помещении канцелярии. Дверь княгиня, конечно, не с ноги открыла, но постучаться предварительно даже не подумала. Вошла как к себе в гардеробную. «Френкель». Не здороваясь, по-деловому обратилась она к мелкому длинноносому и длинноухому существу в форменном сюртуке с блестящими металлическими пуговицами и расшитыми золотом погонами. Существо это, сидя за огромным столом, что-то сосредоточенно строчило в большой тетради. «Князь должен был отправить распоряжение о зачислении этого господина в штат управления». Существо недовольно оторвалось от своей писанины и, подслеповато щурясь, уставилось на мою спутницу. По сероватой коже лица загуляли как-то хаотично изменяясь противоречивые мимические складки-морщинки, вскоре все же образовавшие некое подобие улыбки. «А, ваша светлость! И вам не хворать! Распоряжение, говорите?» Гоблин. А я понял, что никем иным это существо быть не может, широким жестом указал на свой стол, заваленный кипами бумаг. «Возможно, где-то оно и есть. Можете оставить господина...» Он покосился на меня. «Посидеть в коридорчике. Я закончу с отчетом и поищу распоряжение. А вы, княгиня, можете не утомлять себя ожиданием и спокойно отправляться по своим дальнейшим, несомненно, очень важным делам». «Видишь ли, голубчик», — заявила, нахмурившись, княгиня, и двинулась к столу всем своим видом, показывая твердое намерение добиться желаемого. «Господин Штольц является неотъемлемой частью моих дальнейших, несомненно, важных дел и планов. А посему изволь ответить на вопрос, распоряжение поступало?» «Да, ваша светлость». Гоблин задрал нос, уставившись на выросшую перед ним грозной статуей княгиню. Нервно поправил узел галстука, стягивающего ворот сорочки, после чего обеими руками ухватил себя за лацканы сюртука и упрямо выпятил челюсть. «Однако порядок дел, введенный вашим же супругом, подразумевает...» «Я в курсе, что он подразумевает, но я не собираюсь торчать здесь, пока ты не соблаговолишь заняться господином Штольцем. Не стоит портить со мной отношения и пренебрегать расположением князя. Оно, несомненно, исчезнет, если ты будешь тянуть время. Выдай этому господину служебное удостоверение и все, что полагается. Заполнить бумаги сможете после». «Когда после?» – удивился гоблин. «Когда у барона будет на это время», заявила, как отрезала, супруга дознавателя. Ввязываться в эту оживленную дискуссию я не собирался. Судя по всему, мои дальнейшие отношения с этим канцелярским крысюком и так окажутся недурно подпорченными из-за вмешательства княгини. Незачем усугублять и портить их еще больше. Так что стоял, тупо улыбаясь, слушал с отстраненным видом препирательства не на шутку сцепившейся парочки, Настойчивое волеизъявление упертой княгини и лепит еле отбивающегося от дамочки гоблина, чем дальше, тем больше напоминающий оправдание. «И не забудьте про подъемные», — в конце концов сурово добила княгиня печально насупившегося Френкеля. «Хорошо, хорошо», — устало заверил ее тот, кивая и кисло морщась. Черканул что-то на одном листочке, затем на другом, протянул их оба мне. «Зайдете к оружейнику, получите номерной знак, затем в кассу, за жалованием». «А оружие?» Взяв бумаги, поинтересовался я и попытался прочитать, что там накалякал гоблин. Бесполезно. Несмотря на явно каллиграфический почерк, разобрать писанину было невозможно. Письменность, похоже, сильно отличалась от привычной мне. «Какое оружие?» — вытаращился на меня гоблин. «Вы же не оперативник, а помощник дознатчика, медиум. Вам от трупов отстреливаться не нужно, а в расследование соваться не положено». «Что ж, резонно. Но все же я намеревался еще обсудить этот вопрос с князем. Мало ли что, ситуации разными бывают. Вдруг кому не понравится моя дознавательская деятельность? Куда-то же пропал предыдущий медиум. А вдруг не просто сбежал, забив на службу?» «Ваша светлость?» Гоблин кинул хмурый взгляд на княгиню, слегка поклонился и обернулся ко мне. «Сударь, не смею вас больше задерживать. Комната оружейника дальше по коридору и налево. Касса в противоположной стороне». «Так, так. Так», — проворчал оружейник, забрав у меня одну из выданных гоблином бумажек, когда я заявился к нему с княгиней под ручку. «Что тут у нас? Господин Штольц? Не родственник барону нашему? А, нет. Вижу, вы медиум. Из иномирцев, значит. Давно у нас?» «Второй день как?» — пожал я плечами. Совершенно не обращая внимания на княгиню, оружейник взирал на меня с нескрываемым любопытством, хотя и я ничуть не уступал ему, вовсю разглядывая этого интересного человека. Больше всего он напоминал мне какого-нибудь сумасшедшего профессора из современных фильмов. Пожилой, судя по седоватой щетине на морщинистом лице, голова обрита наголо, видимо, для того, чтобы удобнее было таскать на ней странное приспособление. Кожаный полушлем с присобаченными спереди сложносоставными очками, укомплектованными всякими выдвижными сменными окулярами. Тут тебе и увеличительные линзы, как у часовщика какого-нибудь, и просто разноцветные стеклышки, непонятно для чего использующиеся. Сейчас левый глаз оружейника прятался за почти непрозрачным темным стеклом, а правый, сильно увеличенный, пялился на меня, не моргая и демонстрируя блекло-серую радужку. Но на мысли о безумном профессоре наталкивал меня не столько вид самого оружейника, сколько царящий в большом служебном помещении классический бардак, обычно гордо именуемый теми, кто его разводит, творческим беспорядком. Несколько рабочих столов были полностью заставлены очень странным и непонятным оборудованием, а также завалены всевозможными деталями, инструментами, книгами и тетрадями. И наверняка, если кто-нибудь попробует навести в помещении порядок, будет как минимум проклят, а как максимум безжалостно застрелен его хозяином. «Очень интересно». Рассеянно шаря по карманам измятого рабочего халата, оружейник улыбнулся и кивнул, отчего одна из выдвинутых линз немного съехала вниз, чуть не перекрыв единственный видимый глаз. «Меня зовут Вениамин Архипович Рогов. Между прочим, мастер-оружейник высшей категории», сказал Вениамин Архипович и с гордым видом поправил линзу. «Если что, обращайтесь смело. Чем смогу, помогу. Но и вы, любезный, уж не откажите в милости. Все непременно заходите ко мне поболтать. Расскажите о своем мире. В техотдел Министерства развития вас еще, конечно, вызовут на предмет потенциальных инноваций, но вы и мне что-нибудь доповедайте. Глядишь, и внедрим у себя. Приспособим к чему-нибудь». «Конечно», — кивнул я. «Полезный товарищ этот Вениамин Архипович. С таким обязательно нужно связь наладить. Пригодится, как пить дать». Почему выдачей удостоверения занимался оружейник, для меня так и осталось загадкой. Похоже, он тут выполнял роль не только мастера-оружейника, но и завхоза, распоряжающегося вообще всем, что относилось к службе. Вместе с гербовой бляхой, заменяющей служебные корочки, получил я от Рогова синий форменный сюртук с погонами и такого же цвета жилет, оказавшийся неожиданно тяжелым. Выяснившаяся причина этого одновременно меня и порадовала, и встревожила. Под шелковой подкладкой легко прощупывалась тонкая кольчуга, что, с одной стороны, означало заботу управления о сохранности моей особы, а с другой – предполагаемую опасность быть подстреленным в должности помощника коронного дознатчика. И после этого они станут мне говорить о ненадобности оружия? Макаров штука хорошая, но боезапас его весьма ограничен. Нет, я надеялся, что мне не придется расстрелять все обоймы за 1-2 раза. Я же не на войну отправлялся. Но если смотреть в будущее, лучше расходовать то, что легко пополнить. Нет, однозначно насяду на князя. Пусть выделяет мне что-нибудь убойное. Сюртук я примерил. Тот оказался точно в пору. Глаз алмаз у оружейника. Даже княгиня кивнула одобрительно, хотя все это время стояла с кислой миной, видимо, недовольная тем, что Рогов словно и не замечал ее присутствия. «Что ж, с мундиром разобрались. Сидит неплохо», — высказала она свое весомое мнение. «Теперь пора озаботиться остальными предметами гардероба. Не будете же вы все время ходить в форме, как простой служака». Развернувшись, она выскользнула из дверей оружейки склада, и мне не оставалось ничего другого, кроме как тепло попрощаться с Вениамином Архиповичем и ринуться ее догонять. Поход по магазинам после посещения кассы и получения подъемных занял практически весь остаток дня. И вовсе не по моей вине. Со своей одеждой я долго не возился. Выбрал несколько очень приятных на ощупь сорочек, серый немаркий удлиненный сюртук строгого покроя, еще один похожий, но чуть покороче, жилетку и несколько пар штанов. С этими штанами только заминка и вышла небольшая. Длинных брюк я не нашел. Похоже, их и не имелось вовсе, только бриджи разной длины и ширины. Были даже такие, что по форме галифе напоминали. Но я выкаблучиваться не стал. Взял простые, прямые, немного зауженные и чуть перекрывающие колени. Из-за этой дурацкой местной моды пришлось еще и на высокие сапоги раскошеливаться. Не хотелось, словно ребенок, щеголять в белых гольфах и смешных башмаках с крупными пряжками. Правда, пройдясь немного в сапогах, понял, что обзаводиться какими-то туфлями и гольфами все равно придется, как бы смешно это ни выглядело. По жаре, в сапогах, хоть те и довольно легкие, долго не погуляешь. Обзавелся шляпой-котелком. Прикольно он на мне смотрелся. Теперь не хватало только какой-нибудь выпендронистой бородки и бакенбард. Может отрастить? Набрал еще бельишко себе сменного. Вот где не мешало бы прогрессорство применить. Никаких тебе плавок, боксеров или даже семейников. Одни незатейливые короткие подштанники с завязками вместо резинки. Но со всем этим хозяйством я быстро управился. В отличие от княгини, похоже, основательно прошерстившей все салоны-магазины поблизости. Пока я ее ждал, сидя в драндулете, бедный Эмиль замучился бегать туда-сюда, принимая от посыльных упакованные покупки и распихивая их по багажному отделению. В результате все барахло в багажник один черт не вошло, поэтому мне пришлось ехать домой, держа несколько коробок и свертков у себя на коленях, причем уже чуть ли не в потемках. Не знаю, как Эмиля, а меня это жутко бесило. Будь я дома, в своем мире, давно бы свалил прочь, а не полировал бы задницей сиденья машины. А вот княгиня просто сияла от радости и настолько обворожительно улыбалась, примила со мной беседуя практически ни о чем, что вскоре все мое раздражение сошло на нет. К дому коронного дознатчика я подъезжал уже в довольно благостном расположении духа. Сам князь, как выяснилось, домой еще не вернулся. Не появился он и к ужину. Его жену это хоть и напрягало, но она старалась не подавать вида, и все оставшееся после трапезы время развлекало меня новостями из жизни местного высшего общества. Имена знатных особ, естественно, были мне незнакомы, поэтому я и слушал хозяйку вполуха и смаковал густое полусладкое вино, скромно улыбаясь, доделая вид, что мне жутко интересны все эти истории, больше похожие на досужие сплетни. Мысли же мои витали совсем в другом месте. Так получилось, что с самого моего здесь появления у меня даже не было возможности как-то осмыслить произошедший скачок из одного мира в другой и порефлексировать по этому поводу. Все время я был чем-то или кем-то занят. То перестрелка, то спасение раненого, то пьянка, то кувыркание с арчанкой, а затем путешествие в город, расследование ЧП, общение с мертвяками и все остальное. И вот только теперь я как-то смог прочувствовать всю неординарность случившегося и начал переживать за оставленных в неизвестности родных и близких. Что называется, накатило и прибило. Вино, что ли, так подействовало? Мне даже в комнату свою не хотелось идти, когда княгиня соизволила свернуть светскую беседу и отправиться ко сну, так и не дождавшись возвращения князя. Но не сидеть же одному в обеденном зале, наблюдая за прислугой, явившейся убирать после ужина. Оказывается, кроме старого Флипки и молодой эльфийки, были в доме еще слуги. Две женщины в возрасте, одна худая как палка, другая напротив, излишне тучная, обе молчаливые и не слишком приветливые, молча поклонились и также молча занялись наведением порядка. Чтобы им не мешать, я и направился к себе, надеясь крепким сном перебить навалившуюся хандру. Вот только зря надеялся. Сон и не подумал приходить. Я долго ворочался сбоку на бок, отчаянно зажмуривая глаза, укрываясь одеялом с головой и стараясь не думать о переживаниях близких мне людей. Это с виду я, сволочь, еще та, бесчувственная и равнодушная. На самом деле, очень часто вся моя пофигистическая бравада всего лишь защитная реакция на сыплющиеся со всех сторон неприятности. Вполне, кстати, действенная. От тяжких раздумий меня отвлек тихий стук в дверь. «Да-да», — высунул я нос из-под одеяла. «Не заперто». «А вот и напрасно». Загадочно улыбаясь, тихо вошла ко мне в комнату княгиня, закрыла за собой дверь на задвижку и повернулась ко мне, распахивая и сбрасывая с плеч длинный шелковый халат.